Мне тоже кажется, что это не связано с Тиссо. В задумчивости согласился Войтых. Думаю, теперь я могу пообедать. Непременно, доктор. И простите, что мы вас побеспокоили. В Габес вы уедете вечером или завтра утром? Если получится вечером, не могу дождаться минуты, когда залезу в море. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в отель «Магриб» поступил на работу новый официант. Его зовут Махмуд Хахет. Он наш человек. Если похитители попытаются с вами связаться, сразу же информируйте его. Мы устроили так, чтобы он обслуживал ваш стол. Если что, закажите виски «Голдкок». Мы предполагаем, что они свяжутся с вами по телефону или через того адвоката. Ну, в любом случае, закажите себе «Голдкок», даже если официант ответит, что у них этого сорта нет. О дальнейшем не забудьтесь. Соглашайтесь сделать то, что потребуют похитители. Это ясно? Он кивнул и забрался в свою раскаленную машину. Счастье, что Генрика не приняла приглашение на этой неделе, ему будет не до любви. Приятного аппетита, господин доктор. Он бросил на Бойки Лику насмешливый взгляд. Я уже давно потерял его, мастер. И включил скорость. Лендровер направился обратно к югу, где волнистая линия барханов сливалась с горизонтом. Время от времени она окидывала Войтыха долгим изучающим взглядом, потом вновь отводила глаза в сторону моря. Она уже давно поняла, что не стоит навязывать человеку свою точку зрения, что лучше не давать ответа, чем давать, что лучше выжидать, чем спешить, и еще то, что в ее возрасте трудно стать для кого-то центром Вселенной. Невозможно сберечь все, чем владел когда-то. Что-то находишь новое, что-то теряешь навсегда. Они сидели в белых плетеных креслах на террасе отеля и молча пили терпкий зеленый чай из тонких фарфоровых чашечек. Час назад он приехал со своей невозможной базы. Она содрогнулась. Представление о Бир-Резене здесь нагоняло на нее ужас. На террасе отеля «Магриб» невозможно представить, что существует такое место. Далекие одинокие светлячки бесшумно проносились вдали в направлении Габесского порта. Белая кайма брызг выделялась на темном фоне пляжа. Здесь кончалась Африка. Или начиналась, если поглядеть с другой стороны. Так она и представляла себе отдых там, в духоте своего бунгало. Свежий приятный ветерок с севера и глухо ворчащий невдалеке море. Ажурная колоннада белела в ночи. Она ни о чем не хотела думать, ни о чем вспоминать. Только остановить время и продлить эти минуты до бесконечности. Но она знала, что время продолжает течь и безжалостно смывает все, что стоит у него на пути. Против такого наводнения нет спасения. «Не хотите выпить рюмочку, доктор?» — спросила она, бархатом интонации скрывая щемящую пустоту, которая пронизывала все ее существо. «Что будет, когда эта передышка кончится?» Когда она вернется назад, когда исчезнут великолепные декорации малого Сырта, и даже безмолвие пустыни сгинет, и вновь она будет каждый день ходить по одним и тем же дождливым улицам.